Менее отвратительные преступления – нанесение раны, перелом кости, удар, оскорбительное слово – были оценены с самой тщательной и доходившей до смешного точностью. И законодатель поддерживал позорное обыкновение променивать честь и мщение на денежное вознаграждение. Невежество лангобардов и до, и после их обращения в христианство внушало им слепую веру в коварные и вредные проделки колдунов. Но судьи 17-го столетия могли бы найти полезное поучение и заслуженное порицание в мудрых законах Ротари, который насмехался над этими нелепыми суевериями и оказывал покровительство несчастным жертвам народной или судейской жестокости. Такую же мудрость законодателя, стоящего выше своего века и умственного развития своей страны, мы находим у Лиутпранда, который, хотя и допускал, но подвергал наказаниям нечестное и застарелое обыкновение драться на поединках и замечал по собственному опыту, что над самым справедливым делом нередко брали верх удача и сила. Каковы бы ни были достоинства, усматриваемые нами в лангобардских законах, они, во всяком случае, были неподдельным плодом здравого смысла варваров, которые никогда не допускали итальянских епископов к участию в своих законодательских собраниях. Но целый ряд их королей отличался добродетелями и дарованиями. Описанные в их летописях смуты прерывались длинными промежутками спокойствия, порядка и внутреннего благоденствия, и италийцы пользовались таким мягким и справедливым управлением, какого не знало еще ни одно из королевств, основанных на развалинах Западной империи. Среди завоеваний лангобардов и под деспотизмом греков Рим был доведен к концу VI столетия до последней степени унижения. Вследствие перенесения императорской столицы и постепенной утраты провинций источники общественного и частного богатства иссякли. Величественное дерево, под тенью которого искали отдыха все народы, лишилось своих листьев и ветвей, а его бессочный ствол лежал на земле и сох. Исполнители правительственных распоряжений и вестники побед уже не встречались на Аппиевой или на Фламиниевой дороге, а приближение лангобардов часто чувствовалось и всегда наводило страх. Жители большой и мирной столицы, прогуливающиеся без всяких тревожных мыслей по окружающим ее садам, едва ли в состоянии представить себе, как было бедственно положение римлян. Они, дрожащей рукой, запирали и отворяли двери своих домов. С высоты городских стен они видели пламя, уничтожающее их загородные жилища, и слышали вопли своих собратьев, которых связывали попарно, как собак, и уводили в рабство за моря и горы. При таких непрерывных тревогах нельзя было думать об удовольствиях, и приходилось прекращать сельские работы. И римская кампания, одна из самых богатых и плодородных провинций Италии, скоро превратилась в бесплодную пустыню, в которой земля ничего не производила, воды были нечисты, и воздух был заразен. Любопытство и честолюбие уже не привлекали в столицу мира толпы пришельцев. Если же случайность или необходимость направляла туда стопы странствующего иноземца, он с ужасом взирал на эту обширную пустыню и мог бы спросить, где же сенат, где же народ? Во время сильных дождей Тибр вышел из своих берегов и устремился с непреодолимой яростью в долины семи холмов. От стоячих вод возникла заразная болезнь, и ее успехи были так быстры, что 80 человек умерли в течение одного часа среди торжественной процессии, устроенной для умилостивления небес. В обществе, которое поощряет браки и отличается трудолюбием, скоро заглаживаются потери, причиняемые случайными бедствиями моровой язвы или войны. Но так как большинство римлян было обречено на безвыходную нищету и на безбрачие, то уменьшение населения было непрерывно и заметно, а мрачное воображение энтузиастов предвидело предстоящее пресечение человеческого рода. Однако число жителей все еще было слишком велико в сравнении со средствами существования. Им поставляли ничем не обеспеченное пропитание плодоносные поля Сицилии и Египта. А часто случавшийся неурожай доказывает, как невнимательны были императоры к нуждам этой отдаленной провинции. Такому же разрушению и упадку подверглись римские здания. Наводнения, бури и землетрясения легко разрушали разваливающиеся сооружения. А занявшие самые выгодные места монахи злобно радовались исчезновению памятников старины. Существует общее убеждение, что папа Григорий I не щадил римские храмы и уродовал статуи, что по приказанию этого варвара палатинская библиотека была обращена в пепел, и что история Ливия была избранной жертвой его нелепого и зловредного фанатизма. Сочинения самого Григория обнаруживают его непримиримую ненависть к произведениям классических писателей, и он подверг самым строгим порицаниям светскую ученость того епископа, который преподавал грамматику, изучал латинских поэтов и произносил одним и тем же голосом похвалы Юпитеру и похвалы Христу. Но свидетельства о его разрушительной ярости сомнительны и появились в более позднюю эпоху. Рука времени медленно разрушала храм Мира и театр Марцелла, а формальное запрещение размножило бы списки произведений Вергилия и Ливия в тех странах, которые не были подчинены этому духовному диктатору. Рим, быть может, был бы стерт с лица земли, подобно Фивам, Вавилону или Карфагену, если бы его не одушевлял жизненный принцип, возвративший ему и почет, и владычество. Существовало смутное предание, что два иудейских проповедника, из которых один делал палатки, а другой был рыбаком, были когда-то казнены в цирке Нерона. А по прошествии 500 лет их действительные или мнимые мощи стали чтить как палладиум христианского Рима. Пилигримы стали стекаться с востока и с запада на порог этого святилища. Но доступ к раке апостолов охраняли чудеса и незримые ужасы. И благочестивый католик не без страха приближался к предмету своего поклонения. Прикосновение к телам святых вело к гибели, и даже смотреть на них было опасно, а те, которые осмеливались из самых безупречных мотивов нарушить спокойствие святилища, приходили в ужас от видений или были наказаны внезапной смертью. Неблагоразумное требование одной императрицы, пожелавшей отнять у римлян их священное сокровище, голову святого Павла, было отвергнуто с самым глубоким негодованием, а папа утверждал, по всей вероятности, с достаточным основанием, что холстина, освященная близостью тела святого или колец его цепей, которые иногда было легко достать, а иногда невозможно достать, была в равной степени одарена чудотворной силой. Но как добродетели, так и власть апостолов сохраняли свою живучую энергию в душе их преемников. И престол святого Петра был занят в царствование Маврикия первым и самым великим из пап, носившим имя Григория.